В тот же день госпожа Линь устроила торжественный обед в честь прибывших. Тем временем на мужской половине Тан Минь почивал до Дзюгуна. Им составляли компанию Сяо Фэн и Лянь Лян, а также наставник по искусству ведения боя, с которым теперь, забросив книги, занимались Сяо Фэн и Лянь Лян. После обеда Линь Ван Жу, Цинь Сяо Чунь, Тянь Фэн Хуань и До Дзюгу простили со всеми и уехали. Не стало задерживаться и Янь Цзи Сяо, который только теперь от госпожи Линь узнала, что умерла ее бабушка, и что брат ее Янь Яй ждет ее возвращения, чтобы отвезти гроб на родину. Су и Лянь Джэнь вместе со своей Ци по-прежнему оставалось жить у Гуйчэнь. В новом доме разместились Лянь-Лян с матерью и Лянь-Дзинь-Фэн, а наверху Гуйчэнь решил устроить себя вместе с Хун-Цюй и Лян-Джинь. На следующий же день после приезда Гуйчэнь заговорила с матерью о том, что нужно было бы еще раз поехать за отцом на Малый Панлай. «Да, конечно, отца необходимо разыскать», — ответил ей госпожа Линь. Но я только вот о чем думаю. Хун-Сюй теперь совсем взрослая, и мне хотелось бы, чтобы осенью состоялась ее свадьба с Сяо Фэном. Поэтому, может быть, тебе лучше подождать еще месяца два-три, а там после их свадьбы и поехать. — Хорошо, — ответила Гуйчэнь, — раз таково ваше желание, то я непременно останусь помочь вам, чтобы подготовить все необходимое к свадьбе. В хлопотах, связанных с предстоящей свадьбой, прошло все лето. Настала осень, и в девятый день девятой луны Сяо Фэн и Хун Цюй навеки соединили свою судьбу. Ровно через месяц после этого старик Инь Юань прислал за госпожой Лян, а также за Лянь Ляном и Лянь Цзинь Фэн, чтобы отпраздновать, наконец, сразу свадьбу и сына, и дочери. Итак, госпожа Лян с сыном и дочерью уехала, время шло, и теперь Гуйчэнь не находила себе места, сердце ее так рвалось на Малый Панлай. Прошел Новый год, настала весна. За это время многие посылали сватов госпожа Линь, чтобы сосватать Гуйчэнь, но Гуйчэнь не хотела выходить замуж без согласия отца, просила мать подождать до его возвращения, и госпожа Линь вынуждена была отказывать всем, кто приходил ее сватать. Наконец, в четвертой луне стояла свадьба Ваньжу, но и тогда Гуйчэнь не могла уехать. Вскоре после свадьбы Ваньжу Ло Чянджи прислал за своей невестой. Госпожа Линь решила приготовить Лян Джэнь приданое, и снова начались хлопоты и сборы. Когда Лян Джэнь в сопровождении госпожи Ци уехала на Малый Инчжоу, лето уже подходило к концу. И таким образом, лишь к седьмой луне Гуйчэнь смогла договориться с Линь Джияном и окончательно наметить день отъезда на Малый Панлай. Вечером накануне отъезда, когда Гуйчэнь в своей комнате укладывала вещи, вдруг что-то красное с резким свистом влетело к ней в окно и остановилась прямо перед ней. Гуйчэнь сразу же узнала Цзэ Сяо и после взаимных приветствий усадила подругу. «Я уже несколько раз посылала к тебе людей», — говорила Гуйчэнь, «но каждый раз мне отвечали, что ты поехала к себе на родину хоронить бабушку и что пока никаких известий от тебя нет. Когда же ты вернулась? И почему ты явилась так поздно ночью? Не случилось ли что-нибудь?» «Нет, ничего не случилось», — ответила Цзэ Сяо. — Мы ездили на родину с гробом бабушки и перевезли туда же останки моего отца, моей матери. Я только что вернулась домой, и, узнав, что ты завтра уезжаешь, немедленно явилась к тебе. Во-первых, я хочу помочь тебе собраться в дорогу. А во-вторых, мне нужно поговорить с тобой об одном деле. Видишь ли, уезжаешь ты далеко. А Вань же теперь уже замужем и вряд ли сможет на этот раз вместе с отцом отправиться за море. Без подруг же в пути ты будешь чувствовать себя очень одиноко, и я подумала, что дома меня теперь ничто не удерживает, и я с удовольствием поехала бы с тобой. Как ты на это смотришь?» Гуйчень в душе была очень рада предложению Цзысяо, но в то же самое время у нее были свои соображения, которым ей неудобно было теперь же делиться с Цзысяо. Гуйчень задумалась, но ответ нужно было дать определенный, и она наконец сказала: «Я очень благодарна тебе за готовность ехать со мной. Если бы я была уверена в том, что найду отца и вернусь, то приняла бы твое любезное предложение. Но что, если отец решил окончательно отречься от мирской жизни и не захочет вернуться? Или же, представь себе, я ее вообще не найду. Вот тогда я, пожалуй, сама останусь там и буду искать путь к совершенствованию. Словом, ничего определенного о том, когда я вернусь и вернусь ли вообще, я сказать не могу. Так что ты подумай об этом». «Конечно. Если говорить о человеческих чувствах, — сказала Дзяо Сы, — то я должна была бы пожелать тебе найти отца. Пожелать, чтобы он вернулся домой, чтобы все вы вместе жили спокойной, счастливой жизнью. Но, с другой стороны, когда подумаешь, то невольно задаешь себе вопрос: ну, произошла радостная встреча, ну, собралась вся семья, что дальше? Конец у всех один. Пройдет десяток-другой лет, и никого уже из этих людей не будет на свете. Разве минет кто-нибудь из нас последнее наше пристанище, одинокий, заброшенный холм? И не бескорыстные мысли я еду с тобой. Ты меня извини, конечно, за откровенное признание, но мне очень хочется, чтобы отец твой отказался вернуться. Тогда не только ты освободишься от суетного мира, но и я вырвусь из моря страданий. Но если ты так действительно настроена, то мы сходимся в наших желаниях. Приходи тогда завтра с утра, и мы отправимся в путь». Цзысяо кивнул ей в знак согласия и выпрыгнула в окно. На следующее утро Цзысяо с вещами явилась в дом Тан-Ао и очень обрадовала госпожу Линь, которая все время беспокоилась, что Гуйчень поедет одна. Когда Цзысяо пришла, Гуйчень поклонилась табличкам предков на домашнем жертвеннике и стала прощаться с близкими. Гуйчень и Цзысяо потом направились к Линь-Джияну. Там они застали Ван Чжу и Тянь Фэнхуань, которые специально приехали проводить своих подруг. Додзюгун на этот раз решил не пускаться за море, так как все еще не мог оправиться после утомительной для него поездки в столицу. Ся очень болела, потому не приехала проститься. Как и в прошлые разы, Лин Джиян нанял большую морскую джонку, закупил какие-то товары и, оставив дом на попечении своей тещи, госпожи Дзян, вместе с сыном и женой, а также с Гуй Чэнь и Цзы Сяо, покинул Линнань. На этот раз джонка шла по изведанному пути, в прямом направлении на Малый Панлай. И хотя Лин Джиян по дороге сбывал кое-какие товары, но нигде долго не задерживался, и таким образом в конце четвертой луны следующего года они достигли берегов Малого Панлая. Здесь Гуйчень и Цзысяо простились со всеми и вдвоем ушли в горы. 2 месяца терпеливо прождал их Лин Джиян, но девушки не возвращались. Наконец Лин Джиян начал не на шутку беспокоиться и каждый день стал подниматься в горы и разыскивать своих спутниц. В безуспешных поисках прошел еще месяц. Лето давно уж кончилось, с моря веяло осенней прохладой, тоскливо шуршали пожелтевшие листья в лесах, а девушки все не возвращались. Но найдет их Лин Джиян или нет, известно будет в следующей главе. Глава 95. Пир в честь желанных гостей. Повесть о недуге бывшем. Речь об искусстве в бою. Танец с мечом на досуге. Однажды, когда Линь Джиян бродил в горах и разыскивал Гуйчень и Цзысяо, Навстречу ему попалась маленькая монашенка-послушница. Протягивая Линь-Джи-Яну два письма, послушница сказала: «Это преподобная Тан и преподобная Янь написали домой письма и просили вас их передать».